о Марине Ивановне, и вся ее дальнейшая судьба зависела от того, как он сказал. И Оськин, следуя тому, как сказал Фадеев, дал распоряжение все той же Серафине Ивановне Фонской, а та, уже следуя тому, как сказал Оськин, и подыскала для Марины Ивановны соответствующее жилье. Комната была маленькая, за перегородкой, не доходившей до потолка. За перегородкой жили сами хозяева. Электричества в доме не было. Серафима Ивановна не застелила стол к приезду Марины Ивановны скатертью, расшитой крестом. Не повесила шторы. Но даже и о такой элементарной вещи, как керосиновая лампа, не побеспокоилась. И Марине Ивановне с Муром пришлось бы коротать первый вечер в гостеприимном Голицыно в темноте, либо жечь лучину, как это делали некогда предки. Спасла положение Людмила Веприцкая, которая в это время жила в доме писателей. Она не отличалась кротостью характера и, устроив скандал, добыла этот несложный осветительный агрегат. По воспоминаниям сводной сестры Валерии Ивановны, Марина Ивановна еще с молоду не очень-то умела справляться с керосиновыми лампами. У нее никогда не хватало терпения подождать, пока нагреется стекло над огнем, и тогда надевать его. И дворнику каждый день приходилось бегать в лавку покупать новое стекло для барышни. Теперь у Марины Ивановны терпения было больше, жизнь ее ко многому приучила, и потом, разбив стекло, не так-то уж просто было приобрести его в Голицыно. Да и в суровых, нищенских условиях эмиграции в Чехии она давно привыкла и к жестяным лампам, и к жестяным печам. Первые наливаем, вторые топим, и те, и другие чистим. Ну а что касается голицынского быта, то он мало чем отличался от эмигрантского, и только не было рядом Сергея Яковлевича и Али. Воду таскали из колодца в ведрах, пробивая лед. Колодец за ночь замерзал. Морозы стояли лютые, доходило до 40 градусов и больше. А хозяйка еще в довершении всего отказалась вдруг топить печь, о чем свидетельствует отчаянная записка Марины Ивановны, обращенная к Шагинян, обитавшей тогда в Голицыно. «Милая Мариэта Сергеевна, я не знаю, что мне делать. Хозяйка, беря от меня 250 рублей за следующий месяц за комнату, объявила, что больше моей печи топить не может, так как у нее нет дров, а Серафима Ивановна ей продавать не хочет. Я не знаю, как с этими комнатами, где живут писатели, и кто поставляет дрова. Я только знаю, что я плачу очень дорого, мне все говорят, за эту комнату, что Муру сейчас жить в нетопленной комнате опасно. Как бы выяснить? Хозяйке нужен кубометр. Винить Серафиму Ивановну в том, что она не давала дрова, быть может, и не стоит. Она была всего лишь исполнитель, и, видимо, хороший исполнитель. Она с полуслова, полунамека понимала свое начальство, и если для полного уюта на даче Куприна необходима была грелка на чайник в виде петуха с гребешком, то для Цветаевой в 40-градусный мороз дрова не предусматривались. Их надо было добывать самой. Новый неприютный дом. По ночам опять не сплю, боюсь. Слишком много стекла, одиночество, ночные звуки и страхи. То машина, черт ее знает, что ищущая, то нечеловеческая кошка, то треск дерева. Вскакиваю, укрываюсь на постель к Муру, не бужу, и опять читаю. И опять треск, и опять скачок, и так до света». Эта Марина Ивановна напишет совершенно посторонней женщине, с которой не встречалась 17-го года, да и тогда ей не близкой.